Мучные сладкие блюда. Прежде чем приступить к изготовлению мучного блюда, муку, основной компонент любого мучного сладкого блюда, следует обязательно просеять через сито, чтобы очистить от посторонних примесей, случайных предметов и слежавшихся мучных комочков. При просеивании мука разрыхляется и насыщается кислородом, что способствует лучшему подъему теста. Для мучных сладких блюд используют в основном следующие виды теста. Кислое, дрожжевое, сдобное, слоеное, песочное, тесто кляр. Кислое дрожжевое тесто подвергается брожению. При брожении теста выделяется углекислота, которая улучшает качество клейковины и делает ее более эластичной и, кроме того, поднимает тесто и разрыхляет его. Дрожжи следует растворять в воде или молоке, подогретых до 35-40 градусов, так как дрожжевые грибы в жидкости, имеющей более низкую температуру, теряют свою активность, а при более высокой температуре погибают. При изготовлении мучных сладких блюд следует с особой тщательностью придерживаться указанных в рецептуре норм. 99-й рецепт. Блинчики лимонные с финиками. Пшеничную муку, яйца, сахар, соль и половину нормы воды размешать вручную или миксером до образования однородной массы. Добавить остальное количество воды, лимонный сок, вновь хорошо размешать, процедить, ввести натертую на мелкой терке цедру лимона и дать постоять 20 минут. Разогреть сковороду, смазанную жиром, и, наливая тесто тонким слоем, выпечь блинчики, обжаривая их с одной стороны. На обжаренную сторону блинчиков положить начинку из фиников, завернуть блинчики конвертом и обжарить с обеих сторон. Для приготовления начинки из тщательно промытых фиников удалить косточки, мякоть вместе с натертой лимонной цедрой, провернуть через мясорубку, добавить лимонный сок и размешать. При подаче полить растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Мука – стакан, яйца – 2 штуки, вода – стакан и 3 четверти, цедра – 1/5 лимона, сахарный песок – 3 столовые ложки, соль по вкусу, лимонный сок – 3 столовые ложки. Масло сливочное 70 граммов, сахарная пудра 2 столовые ложки. Для начинки финики 350 граммов, лимонный сок 1 столовая ложка, цедра 1/5 лимона. Сотый рецепт. Вареники с вишней или черешней. Вишню или черешню очистить от косточек, пересыпать сахаром и оставить на 1–1.5 часа для выделения сока. Замесить тесто из муки, воды, яиц, масла и соли. Дать тесту расстояться 10–15 минут и раскатать на столе слоем 2–3 мм. С вишни, черешни слить сок. Отступив от края теста 2–3 сантиметра, разложить вишню-черешню в ряд по 3–4 ягоды на расстоянии 2–3 сантиметра друг от друга. Край теста завернуть и нарезать вареники специальной выемкой, края защепить. Вареники варить в подсоленном кипятке. Готовые вареники, те, которые всплыли на поверхность воды, осторожно вынуть шумовкой, выложить в порционную посуду и полить вишневым соком, соком черешни, в соке предварительно растворить сахар, которым вишня была засыпана. Вареники можно подавать и со сметаной. Мука 3 стакана, яйца 2 штуки, молоко 3/4 стакана, соль 1/3 чайной ложечки, масло сливочное 20 граммов, вишня или черешня 500 граммов, сахарный песок 4 столовые ложки, сметана стакан. 101. Яблоки в слойке. Тесто для слойки приготовить следующим образом. В воде растворить соль и лимонную кислоту, добавить яйца, 0,9 нормы муки, и, замесив тесто, поставить его на 30 минут в холодное место. Масло размять и перемешать с оставшейся мукой, следя за тем, чтобы не образовывалось комков. Смешанное с мукой масло сформовать в прямоугольный пласт. Тесто раскатать на столе в виде прямоугольника, на его середину положить пласт масла и завернуть конвертом, после чего тесто снова раскатать. Когда пласт теста достигнет толщины 1 см, его следует свернуть в четверо, вновь раскатать до той же толщины и вновь свернуть. Эту операцию проделать 4-6 раз. Перед каждым раскатыванием тесто следует выдержать на холоде 15-20 минут. В связи с тем, что приготовление слоеного теста достаточно трудоемко и требует определенного навыка, для яблок в слойке можно использовать и слоеное тесто полуфабрикат. Готовое тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 сантиметра, разрезать на квадраты такого размера, чтобы в них можно было завернуть целое яблоко. Яблоко, очищенное от кожи и сердцевины, положить на квадратик теста, в отверстие яблока насыпать сахар, края теста защепить над яблоком, так чтобы яблоко получилось в узелке из теста. Яблоки в тесте смазать яйцом, положить на некотором расстоянии друг от друга на противень, смазанный растительным маслом, выпекать при температуре 220-250 градусов. При подаче посыпать сахарной пудрой. Мука 2 стакана, масло сливочное 180 граммов, соль по вкусу, лимонный сок 1 столовая ложка, яблоки 6-7 штук, сахарный песок 0,5 стакана, яйцо 1, сахарная пудра 2 столовые ложки. 102. Левашники. В холодной воде развести сахар, соль, водку, яичный белок, все хорошо размешать. В пшеничной муке сделать воронку и осторожно вылить в нее смесь. Замесить очень крутое тесто, раскатать его как можно тоньше и нарезать квадратиками. На угол квадратика положить варенье, свернуть по диагонали, края левашника защепить и смазать желтком. Изделие проколоть вилкой и жарить во фритюре. Подавать левашники горячими. Мука 3 стакана, яйца 3 штуки, вода 3 четверти стакана, водка 1 столовая ложка, сахарный песок 2 столовые ложки, варенье 300 граммов, фритюр 200 граммов жир. 103. Профитроли со сливками. Налить в кастрюлю воду, положить сливочное масло, соль и довести до кипения. Постепенно ввести просеянную пшеничную муку, хорошо размешать и проварить в течение 2-3 минут, непрерывно помешивая. Заваренное тесто охладить до 60-70 градусов и, помешивая, постепенно ввести в него яйца, после чего тесто хорошо выбить, так чтобы оно отставало от веселки. Готовое заварное тесто через кондитерскую трубочку с отверстием диаметром 10 мм выпустить на слегка смазанный жиром противень в виде маленьких булочек-шариков, выпекать при температуре 130-140 градусов. Сливки взбить, смешать с сахарной пудрой 3 четверти нормы и ванильным сахаром. При подаче порционную посуду наполнить сливками, а на них положить профитроли и посыпать сахарной пудрой. Мука – стакан, масло сливочное – 60 граммов, яйца – 5 штук, вода – 0,5 стакана, сахарный песок – 1 чайная ложка, соль по вкусу, сливки – 600 граммов, сахарная пудра – 3 четверти стакана, ванильный сахар на кончике ножа. 104. Макаронная запеканка с яблоками. Помытые, очищенные яблоки с удаленной сердцевиной мелко нарезать. Макароны отварить, откинуть на дуршлаг и положить в кастрюлю с растопленным маслом. Туда же положить сахар, яблоки и все аккуратно перемешать. Макароны соединить с яично-молочной смесью и поставить запекать в духовку при температуре 180-200 градусов. Готовую запеканку выложить из формы, разрезать на порции, отдельно подать сметану или горячее молоко. Макароны 350 граммов, яйца 3 штуки, яблоки 3-4 штуки, молоко стакан, сахарный песок стакан, масло сливочное 30 граммов, сметана 3 четверти стакана, соль по вкусу.